«Дела!» Я спустился по темной лестнице, хлопнул дверью на ржавой пружине и вышел на улицу. Отлет его лучше всех запомнила Эра Корубова, главная биографиня Довлатова. Люда Штерн была уже в Бостоне, могла уж только встретить его на новом месте. Эра вспоминает отлет вплоть до того момента, когда за ним и Глашей задраили дверь самолета. Именно за ним, потому как в недлинной очереди покидающих он был последним. Хотел написать замыкающим, но замыкающим был не он, а следовавший за ним с автоматом наперевес и казавшийся малюсеньким пограничник. Все, кто был впереди по трапу, поднимались, оборачиваясь, но уже торопливо. Их быстро втянуло внутрь, и на середине трапа остались только двое. Сергей поднимался к самолету спиной, с руками, поднятыми высоко над головой, помахивая огромной бутылью водки, уровень которой за время ожидания отлета заметно понизился. Двигался медленно, задерживаясь на каждой ступени. Вторым был пограничник, который настойчиво и неловко подталкивал Сергея, и тот, пятясь как-то по частям, исчезал в проеме дверцы. На наших глазах прощальный лихой жест превращался в панический, опасность в комическую ситуацию, а все вместе в довлатовский литературный эпизод, в прозу его так и не вошедший. Жаль, что эта сценка не была запечатлена на пленку. Лева Поляков был уже в Нью-Йорке, там же была и Нина Алаверт. Ныне снимок обошел бы весь читающий мир и послужил бы тем самым недостающим перевальчиком из одной половины жизни замечательного писателя и человека в другую. И тут невольно хочется воскликнуть: да, другие были времена. Нынче не то что с огромной бутылкой водки, выпиваемой на ходу, с флаконом одеколона в самолет не пустит. Вскоре среди умеренно и неумеренно пьющей интеллигенции прошел слух. Пьяного Довлатова сняли с самолета в Будапеште. Ура! Наши уже в Европе гуляют. Но, как и всегда с Довлатовым, сообщение отдавало мистификации. Разве Будапешт они пролетают? Неважно. Главное, довлатовская легенда уже работала, готовя будущего апофеоз. Из книги Людмилы Штерн «Довлатов, добрый мой приятель». Уже через несколько дней в разных, как сейчас принято говорить, средствах массовой информации появились его статьи с выражением признательности тем, кто принял участие в его судьбе. Меня несколько удивило, что Сергей благодарил спасителей выборочно, то есть сердечно обнимал влиятельных защитников, кто в будущем мог бы оказаться ему полезным. Целый ряд друзей, в том числе и мы, с Виньковецким нигде упомянуты не были. Сам писатель Довлатов смеялся над такой выборочной благодарностью, рассказывая не вполне достоверную историю о том, как подарил поэту Глебу Горбовскому шапку, а тот потом хвастался, что шапку ему подарил Андрюха Вознесенский. Теперь ему самому, конечно, было бы важно получить шапку от самых знаменитых, ведь от них зависела будущая его судьба. Впрочем, почуяв обиду Люды и всех неназванных им, в частном письме из Вены он поблагодарил ее: «Тебе спасибо в первую очередь», и поделился проблемами новой жизни. «Перспективы мои туманны, но увлекательны. Печатать зовут все, но либо бесплатно, либо почти бесплатно. Эхо, грани, время и мы, либо изредка континент. И американская периодика, русское слово и панорама. Профессор говорит, реально поступить в аспирантуру или добиваться статуса в периодике, или катать болванки у Форда. Мне подходит все». Довлатов, как обычно, хитрит, прибедняется. Подходит все, да не все. Ситуацию он осознает трезво. Пока что его несет подъемная сила, энергия политического скандала, пафос разоблачения империи зла. Но эта компания скоро спадет, и репутацию ему не сделает. Сам Довлатов чуть спустя и издевательски написал об этом. Вот, мол, еще одна безымянная жертва режима. Этот пинок еще некоторое время будет нести его, но надо, не теряя времени, набирать и собственную скорость. Выстраивание писателем своей судьбы — одна из увлекательнейших тем для исследователя. Теперь он должен был делать карьеру, засучив рукава. Своих защитников он же расставил по рангам. Теперь пора навести порядок в иерархии друзей. Вслед за благодарственным письмом Люди Штерн он пишет ей другое письмо, тоже из Вены. «О твоей рукописи 12 коллег говорят много хорошего». Повесть Людмилы «12 коллеги» переименована Довлатовым насмешливо и высокомерно. Он жесток, а причем жесток намеренно. Всяк сверчок знает свой шесток. Пора строить своих людей как надо, и не за океаном, а уже здесь, в сказочной Вене. Более важным людям, от которых зависит теперь его судьба, он пишет гораздо почтительнее. Суть ясна, пора уже устанавливать свою литературную иерархию и занять в ней почетное место. Как сделаешь, так и будет. Начинать надо сейчас, не ожидая прилета в Нью-Йорк. Там его ждала полная неопределенность. Как жить, чем зарабатывать, как строить отношения с американцами, которых он до того знал только по романам Хемингуэя и Фолкнера. Ну, впрочем, жизнь и тут оказывается совсем не сказочная. Нельзя сказать, что свободный мир принял его абсолютно равнодушно. Их с Норой Сергеевной и собачкой Глашей поселяют в отеле с пышным названием «Адмирал». Специальный фонд выплачивает пособие 4700 австрийских шиллингов в месяц на троих, считая собачку. Сумма неплохая, целых $360, голодная смерть не грозит.